Глава 5. Когда я прибыл к пограничным стенам Трилора, там уже кипел бой. Точнее, его подобие. Если бы я задержался хотя бы еще минут на 10-20, скорее всего, от защитников уже ничего бы не осталось. Армада, несущий свет, уже уничтожила почти половину оборонительных сооружений. А от барьера, что мешал врагам попасть в страну, почти ничего не осталось. Он просто не способен выдержать такой напор. Стражи. Тысячи, если не десятки тысяч. Огромный и нескончаемый рой, который затмевал небеса. И я должен их всех остановить. Реально ли это? Понятия не имею. Но, как я уже сказал Люциусу, умирать я сегодня не собирался. Я разберусь с этим войском, а затем вернусь к сыну и супруге. И ни несущий свет, ни длани мне не помешают. От большого количества света поблизости врата забурлили. Я чувствовал, как растет их неутолимый голод. И в данный момент мне это было на руку. «Я дам вам вдоволь наесться, но только несущими свет». Ответом мне стал отказ, но я на это не купился. Скоротечная схватка лишь разыграла аппетит этой силы. Врата жаждут еще света, но я не дам им выйти из-под контроля на этот раз. Либо так, либо никак. Я дам вам их свет, а вы никого больше не тронете. Договор. Они торговались. Договор. Или я буду разбираться один и точка. Это был блеф. Без силы врат мне ни за что не справиться с таким количеством врагов. Договор. Пустота не нарушала своего слова. Она пошла на уступки, но чутье подсказывало, что только в этот раз. Доспех боли, покрытый вратами забвения, стал меняться. Он словно стал немного больше, а я сам почувствовал небывалый приток сил. Казалось, что в данный момент я способен справиться даже с дланью. «За все приходится платить, Максимилиан», — прозвучала в голове фраза Леомары. И она не единственная, от кого я слышал эти слова. Все больше убеждаюсь, что это правда. Ничего не бывает просто так. И за эту силу когда-нибудь мне придется ответить. Но не сегодня. Я сорвался с места, устремившись прямо в гущу сражения. Десяток стражей бросились мне наперерез, пытаясь остановить. Но тут же были уничтожены, а их свет поглощен. Мне достаточно было одной единственной мысли. И тут передо мной появились черные сферы. За доли секунды разорвавшие солдаты истинного пламени на куски и вытянув их свет. Сила струилась по моему телу, а разум рвался в бой. Стражи обрушились на меня одной нескончаемой волной. В отличие от выглядящих, как люди несущих, стражи не испытывали страха. Они без раздумий готовы были отдать свои жизни, лишь бы прикончить меня. Я прошел через их ряды, как нож сквозь масло, уничтожая десятки или даже сотни стражей за считанные секунды. Врата забвения с жадностью впитывали свет и становились сильнее, создавая все новые и новые сферы. В другой ситуации я бы уже начал терять над этой силой контроль, но пустота соблюдает свои договоренности. Я пообещал им уничтожить несущих свет, что вторглись в этот мир, и я намерен был это сделать во что бы то ни стало. Я отделил от себя десяток сфер, которые теперь должны были сражаться самостоятельно, атакуя ближайших врагов, а сам устремился как можно глубже в их строй, стараясь уничтожить его ядро. И тут несущие свет подвезли тяжелую артиллерию. Мир в один миг превратился в сплошное бледное пятно, а я ощутил нестерпимый жар, несмотря на то, что доспех из пустоты должен был поглощать весь урон. Мне ничего не оставалось, кроме как закрыться руками и превратить несколько сфер в щит. Когда, наконец, в мир вернулись краски, и я прозрел, оказалось, что вокруг уже не было никого. Сотни стражей, которые меня окружали, были уничтожены союзным огнем. Сразу три хранителя света с пушками, как у того, кто уничтожил поместье Дешенро, ударили по мне, и я уцелел лишь благодаря вратам. Сферы, которые приняли на себя большую часть удара, просто рассыпались, растворяясь в воздухе черным порошком. Выходит, у энергии, которую они могут поглотить, все-таки есть предел. Мой доспех тоже после этого удара выглядел не лучшим образом. Часть пластин разрушилась, тоже превращаясь в черную пыль. Но в отличие от уничтоженных сфер, моя броня способна к регенерации и прямо сейчас активно возвращалась в исходное состояние. Противники готовились ко второму выстрелу, который, вне всякого сомнения, я не переживу. Уж слишком большая у их орудий разрушительная сила. Перед тем, как с ними разбираться, нужно подкрепиться. Так что вместо того, чтобы броситься к главной угрозе, я устремился к мелочевке. У меня есть порядка 10 секунд. Нужно успеть прикончить как можно больше врагов и постараться выйти из зоны огня. Если с первым особых проблем возникнуть не должно, то вот провернуть второе оказалось сложнее. Как я уже говорил, стражи не ценили своей жизни. Они были продуктом коллективного сознания и готовы были утащить меня за собой на тот свет. В тот момент, когда я собирался сбежать, они один за другим преграждали мне путь. Умирали, но на их место возвращались новые. Новый выстрел я не увидел, но ощутил. И сделал то, что уже делал ранее. Влил в меч побольше силы, отчего тот увеличился в размерах. И в тот миг, когда мир стал утопать в свете, нанес удар, рассекая атаку надвое. Стражи, окружающие меня, вспыхнули, превращаясь в ничто. Как только залп подошел к концу, а воздух вокруг очистился от врагов, я, не мешкая, устремился прямо к стреляющим стражам. Через считанные секунды я настиг первого, врезавшись в него плечом и играючи отбрасывая это бронированное существо, попутно отсекая ствол его пушки. Два других уже прицелились в меня, готовясь сделать новый залп. «Ну уж нет! Я прикончу вас раньше!» И в этот момент воздух дрогнул, а неподалеку начал открываться крупный портал. «Неужели сюда заявился кто-то из Лани? Если так, то это очень плохо!» Но нет, это был страж, но разительно отличающийся от тех, с кем я раньше имел дело. Во-первых, его размер был просто огромный, не меньше нескольких десятков метров в высоту. Во-вторых, он источал какое-то немыслимое количество силы. Похоже, истинное пламя решило преподнести мне неприятный сюрприз. Николас мог только наблюдать. Он хотел хоть чем-то помочь Максимилиану самолично вступить в битву, но понимал, что это невозможно. Вместе с окончанием созыва он потерял почти все силы. «Палач света! Кажется, истинное пламя настроено серьезно, раз отправило сюда его!» — произнес голос за спиной глашатая. Николас лишь слегка повернул голову, чтобы посмотреть на поравнявшегося с ним посланника пустоты. С момента прошлой встречи Нуор привел себя в порядок и теперь разгуливал в новеньком костюме, что крайне благоприятно сказывалось на его настроении. «Ты пришел, чтобы наказать его за нарушение перемирия?» — прямо спросил глашатай. «Вроде того», — подтвердил Нуор, сложив руки за спиной. «Ситуация сложная. С одной стороны, он виновен по всем пунктам и должен понести наказание. А с другой...» — собеседник картинно цокнул языком. «Он нарушил его, используя силу пустоты. И в итоге получается, что пустота, выступающая гарантом, сама виновна в нарушении перемирия. Неприятная ситуация. Ты ведь поэтому избрал для созыва именно Дитя Пустоты?» «Нет, Николас не врал. Представлять башню на созыве должен сумеречный библиотекарь. К несчастью, Максимилиан еще слишком неопытен для такого». «Вот как!» Сложно было сказать, поверил ли Нуор. «Что ты намерен делать?» «Пока ничего. Посмотрю на битву и решу, стоит ли вмешиваться. Тем более он сейчас в не самом выгодном положении. Палач света по силе не уступает дланям, а в каких-то аспектах даже превосходит их». «Превосходит?» — не понял глашатай. «Посмотри на него внимательно. Прислушайся к ощущениям». Николас повернул голову и сосредоточился на гигантском страже. «Быть не может». Впервые с момента перерождения глашатай ужаснулся от увиденного. «Это невозможно. Он же...» «Мертв?» — усмехнулся Нуор. «Ваш отец такой же длань, как и остальные. После смерти его суть вернулась туда, где и должна была быть изначально. К истинному пламени. Оно сотворило палача. В этом есть определенная ирония, не находишь? Тот, кто перекроил эту вселенную, в итоге сам ее и разрушит». Огромный страж затмевал собой все, и сила хлестала из него нескончаемым потоком. Я смотрел на это странное создание и не мог понять, что это вообще такое. Длань? Страж? Что-то среднее между ними? Но одно для меня было очевидно. Оно слишком сильное. От одной мысли о том, что мне придется сражаться с этим чудовищем, по спине пробегали мурашки. «Я кара на ваши головы!» — пророкотал страж, вытянув руку перед собой, и в следующий миг все вокруг утонуло в золотом пламени, а меня просто сдуло как пылинку. Я закружился в воздухе, и потребовалось лить немало света в крылья Ворольта, чтобы вырваться. «Я должен его прикончить, срочно!» Разогнав крылья до полной мощности, я устремился к гиганту, по пути уничтожив несколько вставших на пути стражей. План был прост. вогнать черный клинок поглубже в грудь этому здоровяку и уничтожить ядро света. Но моя задумка потерпела сокрушительное поражение. Я оказался рядом с огромным стражем и уже почти достал его клинком, а затем гигант ударил меня ладонью. Просто отмахнулся, как от мухи. Произошло это невероятно быстро. А ведь от такого великана не ожидаешь скорости. Все, что я успел сделать, это защититься. Но все равно был отброшен. На огромной скорости я влетел в землю, создав этим ударом кратер глубиной по меньшей мере в метр. «Сильно!» — буркнул я, поднимаясь на ноги. Приложило меня крепко, но в то же время никаких серьезных ран. Я стал очень крепким малым. Гигантский страж снова вытянул руку, и в то место, где я приземлился, ударил огромный столб света. Я лишь чудом успел сбежать, но тут же чуть не налетел на другой. Несущий свет создал десятки столбов, которые, подобно огромным лазерам, разрезали землю и испаряли все, что попадется им на пути. Приходилось маневрировать, чтобы не попасть под один из них. Попытка поглотить свет в одном из столбов закончилась совершенно неожиданно. Луч врат забвения был просто уничтожен. Следующую свою атаку я уже не пытался применить в лоб, как в первый раз. Я попробовал ударить со спины. Мелкие стражи ринулись помешать мне, но прикрывающие спину сферы быстро с ними разобрались, а я сумел добраться до спины гиганта. Я вонзил в его броню черный клинок, но тут же ощутил серьезное сопротивление. Лезвие смогло погрузиться максимум на треть, а все попытки воткнуть поглубже ни к чему не привели. Насколько же сильна эта тварь? Просто так дожидаться, пока я вскрою его броню, гигантский страж не собирался. Он протянул руку и попытался схватить меня. Пришлось отпустить клинок, оставив его торчать в спине врага, а самому делать ноги. Взмах руки несущего свет породил испепеляющую волну чистого света, которая прошла совсем рядом со мной. Один неверный шаг, и я покойник. Это существо побеждало меня грубой силой. И если во время сражения с дланью Тарувионом мне хватило просто отделить его от корабля, являющегося проводником силы, то это существо само по себе было проводником. Оно с такой легкостью использовало атаки, способные уничтожить армии, что это приводило в ужас. Но я должен его убить. Здесь и сейчас, во что бы то ни стало. Мне нужно больше света. Несущие словно догадались о моих намерениях, и вместо того, чтобы нападать скопом, стражи рассеялись по всей округе, стараясь держаться на достаточном удалении от меня, словно позволяя старшему товарищу со мной разобраться. Увернувшись от очередного столба света, я вновь устремился к гигантскому стражу, ударив его сразу всеми имеющимися черными сферами. Десятки лучей врезались в его броню, но так и не смогли пробить. Он взмахом руки переломил их, отправляя в меня очередную энергетическую волну. Но это был не я. За несколько секунд до этого, когда он отвлекся на сферы, я заставил одну из них вырасти и придал ей свой силуэт. А сам резко ушел вниз, стараясь скрыться из вида стража, после чего вновь ударил тому в спину. Я обрушил всю свою силу на торчащий из его спины черный меч, заставляя тот продвинуться гораздо глубже. Тот погрузился в металл по самую рукоять, и я ощутил, как во вратах хлынул поток силы. Да, я смог пробить его бронированную шкуру. Теперь вопрос за малым. Дать вратам поглотить его свет, лишь бы. Он был не слишком концентрированным. Дерьмо! Я ничего не успел предпринять. Меч совершенно внезапно превратился в черный песок, а луч света ударил мне в плечо, в мгновение ока аннигилируя броню пустоты, а вместе с ней приличную часть моей конечности. Закричав от боли, я рванул прочь, едва не налетев на еще один, возникший прямо перед самым носом столб света. Я лишь чудом успел сманеврировать и не оказаться в нем. Лишь отлетев на достаточное расстояние, оценил повреждения. Левая рука висела на куске плоти, готовая хоть сейчас оторваться и упасть. Рана выглядела жутко, но у меня бывали ранения и хуже. Я уже чувствовал, как свет начинал восстанавливать поврежденные ткани. Жаль, что процесс этот не быстрый. «Я же говорил!» — довольно хлопнул ладонями Нуор, указывая на пытающегося скрыться Максимилиана. «Истинное пламя накачало эту тварь таким количеством света, что вряд ли с ней справились бы все боги башни. Даже та частица пустоты, которую он использует, не в состоянии выдержать такой напор, но...» «Но...» Николас слегка повернул голову, взглянув на собеседника. «Я могу помочь». «Зачем тебе это?» Губы посланника пустоты растянулись в ухмылке. «Разумеется, не за бесплатно». «Что ты хочешь?» «Так, просто небольшую услугу», — ухмыльнулся он. «Самую малость». «Что именно?» Нор не ответил, переведя взор на схватку, а затем щелкнул пальцами. Мне нужно было выиграть еще хотя бы минут 10, пока не восстановится рука. Но это было не так уж и просто. Страж выставил руки перед собой, а затем просто хлопнул, порождая взрыв такой мощности, словно кто-то взорвал ядерную бомбу. Я выставил перед собой щит из пустоты и лишь поэтому уцелел. Как же мне его прикончить? Я прокручивал в голове самые разные планы, но все они упирались в два факта. Его шкура слишком крепкая, а внутри настолько концентрированный свет, что способен просто испепелить врата забвения. Даже если я вскрою броню, то могу сдохнуть и сам. Если бы тот луч ударил мне в голову, то я был бы уже покойником. Пыль после взрыва начала оседать, а воздух проясняться. Страж все так же парил над землей, и подозревая, что он собирался провернуть какую-нибудь новую атаку. Вокруг нас была сплошная пустыня. Крепостная стена и все укрепления были превращены в пыль. Лишь голая выжженная земля вокруг, а ведь с момента начала схватки прошло не больше нескольких минут. Несущий свет просто уничтожает все на своем пути. Скорее всего, за это время погибли уже сотни, если не тысячи стражников крепости. У них не было ни шанса на выживание. Гигантский страж был готов продемонстрировать свои ужасающие возможности еще раз. Но ситуация на поле боя резко стала меняться. Пространство в нескольких километрах от нас начало искажаться и трещать по швам. «Какого?» – пробормотал я. Мой противник тоже заинтересовался искажениями, повернув туда голову. В конце концов, ткань реальности лопнула, и из пролома прямо на поле боя влетел дракон пустоты. Здоровенный черный зверь, гораздо больше, чем тот, в кого превратилась Фэй. Страж скинул руку, и дракона тут же ударил столб света. Он обрушился ему прямо на спину, и по логике должен был пронзить насквозь. Но нет, это лишь замедлило огромное величественное создание, по размерам почти не уступавшее стражу-гиганту. Дракон обрушился на него всей своей массой и ударил мощной магической атакой из пасти, от которой голова противника слегка оплавилась. Невероятно! Я застыл, впечатлившись этим невероятным столкновением. В голове была целая куча вопросов, начиная от того, как вообще это существо тут оказалось, заканчивая тем, почему оно напало на стража. Но все они моментально улетучились из головы, потому что дракон врезал стражу хвостом, заставив того пошатнуться, и устремился ко мне. «Вот черт!» Только и успел воскликнуть я, попытавшись удрать. Но безрезультатно. Дракон двигался с какой-то чудовищно нереальной скоростью. И прежде чем я успел хоть что-то предпринять, я оказался у него в пасти. Все, что оставалось, это ударить во все стороны вратами забвения. Если черные лучи и пронзили голову дракона, то я этого уже не видел. «Он его съел?» Николас в этот момент продемонстрировал несвойственные его новому облику эмоции. «Разве ты не говорил, что поможешь ему?» «Помощь тоже бывает разная», — рассмеялся Нур. «Он все еще нарушил перемирие. У вас, как у организаторов, есть определенные поблажки. Но наказание должно последовать. В договоре было сказано, что тот, кто его нарушит со стороны башни, будет съеден драконом пустоты». «Едва ли это можно назвать чем-то хорошим. Его не убил палач, так убил дракон». Николас стал ощущать то, чего не чувствовал с момента, когда перестал быть собой. Злость. В какой-то миг он надеялся, что пустой все изменит. Но он сделал только хуже. Теперь в этом мире находится не один монстр, а целых два. И даже если они сойдутся в схватке, то уничтожат все вокруг. «Тебе говорили, что ты большой зануда. Да еще и не видишь дальше своего носа», — продолжал довольно улыбаться Нуор, наслаждаясь зрелищем. «О чем ты?» «Любой другой был бы пожран пустотой. Но ты забываешь, кто такой Максимилиан». Странно. Мне казалось, что внутри дракона должно было быть совершенно иначе. Желудок, пищеварительные соки и все в таком духе. Но на деле я словно провалился в какое-то абсолютно пустое пространство. Пустоту. И что мне делать? Как отсюда выбираться? Стоило мне об этом подумать, как нечто незримо потянуло меня куда-то вверх. Удивительно, но особого беспокойства по этому поводу я не испытывал. Напротив, все оказалось таким естественным. Я протянул руку и словно коснулся чего-то невидимого. Мощь. Невероятная, нескончаемая. И она была в моих руках. Но главное, она слушалась. Перетекала в меня и одновременно была частью чего-то другого. Чего-то куда большего, чем я когда-либо могу стать. Дракон. Я касался души дракона или чего-то похожего. Она вздрагивала от моих прикосновений, перетекала в меня, а затем возвращалась обратно, подобно воздуху. Я дышал его грудью. Я чувствовал ветер его кожи. Казалось, что если я захочу, то смогу увидеть мир его глазами. «Кто же ты?» Дракон попытался поделиться со мной своими воспоминаниями, но я их отверг, поняв, что просто не выдержу. «Прости, это перебор, слишком много образов». Это величественное создание не обиделось, а отнеслось с пониманием. «Ты мне поможешь?» — спросил я и получил утвердительный ответ. «Почему? Приказ? Чей приказ?» Но вместо ответа я вновь ощутил толчок вверх, на этот раз куда более сильный, чем раньше, словно некто схватил меня за ворот доспеха и потянул со скоростью ракеты. Затем я ощутил нечто совсем странное, словно оказался в какой-то жидкости, становящейся гуще с каждой секундой. В какой-то миг она по плотности стала не уступать камню, но длилось это каких-то пару ударов сердца. А затем я совершенно неожиданно обнаружил себя сидящим у дракона на спине. «Ох ты ж!» — опешил я и тут же вцепился руками в черную чешую. «Как я вообще сюда попал?» «Ты меня выпустил?» — удивился я, поняв, что говорит дракон. «Хотя говорит, это не совсем то слово». Дракон мыслил образами и эмоциями, и в какой-то мере это было даже удобнее, чем простые слова. Дракон взмахнул крыльями и зарычал, после чего устремился вверх. Гигантский страж проследил за нами, а затем ударил двумя лучами света из своих рук. Дракон спикировал вниз, ускользнув от обоих, и тут же обрушился на врага, вонзая когти ему в наплечники. Металл покрылся множеством трещин, из которых заструился свет. А затем дракон вонзил зубы прямо стражу в голову. Свет ударил во все стороны. По телу дракона прошлись лучи концентрированного света. Но если меня они просто распылили бы, то на этом существе оставили лишь небольшие царапины. Страж схватил дракона за горло, отрывая от себя. Я при этом все еще висел у зверя на спине, держась за чешую. Малые стражи, которые все время с момента появления их старшего брата не вступали в схватку, разом ринулись на нас. Но дракону было чем на это ответить. Он зарычал, а вокруг него одна за другой стали появляться черные сферы. Их были не десятки и даже не сотни. Тысячи сфер разных размеров зависли в воздухе, а в следующий миг каждая из них выпустила по лучу, которые, в свою очередь, стали делиться, подобно веткам дерева, пронзая стражи одного за другим. Дракон в один миг уничтожил всю армию несущих свет, поглотив их силу, и тут же исторг из своей пасти черный луч. Тот ударил стража-гиганта в грудь, уничтожая его броню. Концентрированный свет ударил во все стороны. Но вместо того, чтобы уйти от угрозы, дракон ринулся в атаку. Он, не обращая внимания на выжигающий тело свет, обрушился на стража, опрокидывая того на землю. Противник извлек из руки сияющий клинок, как делали другие стражи. «Осторожно!» — закричал я, но дракон словно этого и не услышал. Клинок вонзился дракону под ребра, пронзая его почти насквозь. Все еще будучи связанным со зверем, я ощутил всю его боль. Секунду спустя клинок несущего свет стал двигаться, буквально скрывая дракона заживо. «Уходи!» — крикнул я, но дракон не собирался уходить. Вместо этого он лишь сильнее вцепился когтями в треснутую броню, не обращая внимания на жгучий, струящийся свет. «Уходи, чтоб тебя!» — рычал я, скрючиваясь от боли. А затем дракон совершенно внезапно вонзил зубы прямо в сердце стража. Рыча, он одним мощным рывком вырвал его, а затем проглотил. Мои ощущения от этого действа были сравнимы с залитым в глотку расплавленным металлом. Я захрипел, схватившись одной рукой за горло и пытаясь дышать. Мне казалось, что дракона вот-вот разорвет изнутри, что настолько мощная концентрация света просто выжжет его внутренности, но... Жжение стало ослабевать, раны начали затягиваться. Сила струилась через дракона в меня, восстанавливая почти потерянную руку. Это было невероятно, но... Дракон пустоты только что сожрал сердце этого гигантского стража и смог его переварить. «Этого не может быть!» Воскликнул Николас, смотря на то, как дракон пустоты только что сожрал сердце палача и при этом остался жив. Эта концентрированная сила должна была выжечь дракона изнутри, несмотря на всю его мощь. «Удивлен!» Нуор выглядел еще более веселым, чем был изначально. «Как? У него не должно быть такой силы. На границе с пустотой возможно, но точно не тут». «Дракон пустоты! Это симбиоз двух сил, не забывай!» — напомнил Нуор. Николас призадумался, а затем согласно кивнул. «Если тут замешана вечность, то она могла изменить ход времени, облегчив поглощение». Нуор щелкнул пальцами, подтверждая догадку собеседника. «Но ты так и не сказал, что тебе нужно. О какой услуге речь?» «А ты еще не понял. Глашатай несколько мгновений смотрел на посланца пустоты и резко повернул голову, посмотрев на дракона совершенно иным взглядом. «Ты это уже получил!» Это было настолько очевидно, что удивительно, как Николас сразу этого не понял. Пустота, включая драконов, не может совершенно спокойно разгуливать по этому миру и делать, что захочет. Это против правил. Но у любого правила есть свои исключения. «Ублюдок!» — прорычал Николас, схватив Нуора за ворот костюма. «Верни ее!» «Поздно!» — пожал тот плечами. «Отпусти костюм! Он совершенно новый! Вы сами хотели помощи! Но у нее тоже есть цена!» «Но не душа отца!» Николас отпустил посланника пустоты и отступил на два шага. Гнев, нахлынувший на него, начал быстро утихать. «Дракон остается!» Наконец, сделав глубокий вдох, сказал глашатай уже спокойным голосом. Человеческие эмоции не должны были брать над ним верх. «Не уверен, что в нынешней ситуации ты имеешь право ставить условия», — покачал головой Нуур. «Просил помощи. Вот она. Теперь мы в расчете». «Нет, ты получил душу отца, одного из лани истинного пламени, и дракон остается, или...» «Или что?» «Или ты никогда больше не вернешься сюда. Никакой обычной отсрочки. Ищейки будут гнаться за тобой, где бы ты ни появился». «Вы проиграете войну, и мне уже не будет необходимости сюда возвращаться», — пожал он плечами. «Тогда тебе же выгоднее согласиться. Тем более у тебя появится шанс получить души других дланей». Нор замолчал. Улыбка сошла с его губ, и он долго смотрел на глашатая. Даже слишком долго. «Хорошо», — наконец прервал тот молчание. «Он останется, но ненадолго. Не думайте, что с помощью дракона сможете выиграть войну».